Глава 20. В академию я приперся не выспавшийся, вонючий, как квас после рейда, и дико злой. В глаза насыпали по камазу песка, веки утяжелели многотонными бетонными плитами, чтоб они ни в коем случае не могли держаться открытыми. В итоге первую лекцию, благо что теоретическую, я практически проспал, подозревая, что отключусь, намеренно сел подальше и не прогадал, никто ничего не заметил. А вот дальше по расписанию планировалось занятие в прозекторской, что означало «будет практика», «практика» и ничего кроме практики. В моих когтистых лапах тонкий хирургический скальпель выглядел как швейная иголка, и по уровню удобства использования тоже был с ней сходен. То есть даже в нормальном состоянии вскрытия и прочие радости не сказать, чтобы давались мне легко, а уж сегодня и подавно. Вела эти уроки лично графиня. Поверх своих устаревших платьев и юбок она всегда надевала максимально закрытый кожаный фартук, чтоб не запачкаться. Но сами вскрытия проводила максимально равнодушно. Ольга Анваровна, вопреки ожиданиям, не боялась и не брезговала ни кровью, ни внутренностями зараженных, и что-то мне подсказывало, что доведись такому случиться, она без колебаний вскроет и человека. Скальпелем или ржавой пилой, в зависимости от того, что окажется под рукой. В общем, тут я тоже постарался стать неприметным, насколько это вообще возможно с моим ростом и габаритами, и встал позади остальных студентов. Ольга Анваровна еще до нашего прихода успела подготовить препарат, которым на этот раз была верхняя половина туловища кусача. Половина, видимо, потому что целиком этого монстра в прозекторской расположить было можно только при условии, что студенты останутся наружу. А это по понятным причинам мешало учебному процессу. «Доброе утро», – поздоровалась с нами графиня, стоя у огромного стола с половинкой туши зараженного. «Небольшая лекция о кусаче, и начнем практиковаться». Лекцию я пропустил мимо ушей. Чего такого я не знаю о кусаче-то? Прислонившись к холодной стене прозекторской, попытался подремать стоя. Но графиня оказалась не так снисходительна, как предыдущий препод. «Орк, если ты не выспался, то попробуй хотя бы не храпеть, чтоб не мешать остальным». Замечание резануло мой спинной мозг ножом, вырывая его из объятий Морфея. «А?» Не придумав ничего умнее, выдал я. «Б!» Строго передразнила меня Ольга Анваровна. «Будешь меня слушать или пойдешь проспишься?» Мне очень хотелось согласиться на второй вариант. Но формулировка «проспишься», подразумевающая, что я все выходные бухал, мне капитально не понравилась. Так что пришлось похлопать себя по щекам и ненатурально бодрым тоном отрапортовать, что предпочту слушать. «Тогда не храпи», — приказала графиня. «А если будешь падать, не снеси мне шкаф с реактивами. Он слева от тебя». Студенты, не выдержав, захихикали. Сама же Ольга Анваровна, несмотря на юмористическую подоплеку, сохранила серьезное выражение лица и просто продолжила лекцию. Минут через 15 перешли, наконец, к практике. Графиня натянула тонкие латексные перчатки и взялась за скальпель. «Халва, твое ведро в углу. Промажешь, будешь убирать», – скомандовала она. «Ольга Анваровна, а может, в этот раз он не блеванет?» Максимально мерзким тоном протянул Перун. «Сейчас проверим», – даже не обернувшись к Мору, бросила графиня и сделала первый надрез по одному из заранее сделанных в биологической броне кусача пропилов. Халва, низенький чернявый мужик, приехавший в академию откуда-то с крайнего юга региона, уже на первом занятии показал себя человеком с крайне слабыми психикой и желудком. Остальные студенты в основном мужского пола, хоть и не все имели рейдерский опыт, но к реалиям Ули были привычны, так что ни внутренностями зараженных, ни вонью их было не пронять. Не отставали и немногочисленные женщины. А вот халва почему-то на любое вскрытие реагировал, причем максимально неприятным для окружающих способом. «Буэ!» Донеслось из-за угла, как только графиня, крестообразно вскрыв грудную клетку, развернула ее, открывая нашим взглядом видоизмененные легкие и сердце, спрятавшиеся под массивными ребрами. «Ну вот, ничего нового», – спокойно произнесла графиня. «Халва, не промахнулся?» «Нет!» – слабым голосом откликнулся халва. «Молодец! Как будешь готов, присоединяйся к занятию. А пока мы тут сами», – похвалила его Ольга Анваровна. До конца занятия халва в себя так и не пришел. Сначала его рвало обычной блевотиной, потом желчью. Когда желудок окончательно опустел, несчастный халва стал просто содрогаться от спазмов. На производимые им звуки никто не реагировал. Успели привыкнуть за проведенные в академии недели. По окончании урока Ольга Анваровна аккуратно сложила внутренности кусача обратно в грудную клетку и прикрыла простынкой. «Ну вот, на сегодня все. сказала она, а когда студенты потянулись к выходу, добавила. «Орк, по окончании занятий жду тебя в своем кабинете». Сказано это было таким тоном, что я приготовился к худшему. Как досидел до конца, не помню. Чему учился тоже. На этот раз виновата была вовсе не сонливость. Несмотря на то, что графиня вызвала меня к себе явно на разбор полетов, и я не был уверен, что не буду сегодня же отчислен, фантазия почему-то рисовала совсем иную картину. Воспаленный от недосыпа мозг, лишившись критического мышления, старательно представлял себе Ольгу Анваровну в неглиже, возлежащую на шикарном диванчике с призывной улыбкой. Однако реальность оказалась максимально далека как от худших ожиданий, так и от фантазий. Кабинет графини я нашел только благодаря вовремя попавшемуся на пути охраннику из ордена, поскольку на ученической схеме замка он отмечен не был. Охранник, бросив на меня сочувствующий взгляд, молча махнул рукой, приглашая следовать за ним, а напоследок хлопнул меня рукой по плечу, дескать, держись, бро. Но я и постарался. Снова похлопал себя по щекам, протер воспаленные глаза, одернул потертую камуфляжную куртку и постучался. В кабинете Ольга Анваровна оказалась не одна, а с Лакшери. Причем последняя тут присутствовала явно по менее драматичному поводу, чем я. То есть пила с графиней чай из тонких фарфоровых чашек с блюдцами. «Ой, мне, наверное, пора». При виде меня подорвалась ботанка. «Спасибо за чай, Ольга Анваровна». И со скоростью турбовеника выскочила из кабинета. Графиня проводила ее улыбкой и переключилась на меня. Причем выражение ее лица из ласкового тут же стало строгим. «Проходи, орк, садись», – показала она на еще теплое после лакшери кресло. И, дождавшись, пока я усядусь, перешла к делу. «Рассказывай». «О чем?» – опешил я. «Не пил я, просто не выспался». «Ни о чем, а о ком. О твари, которую притащил ночью в замок». Ну что тут можно было сказать? Только то, что Ольга Анваровна умела ставить людей в неловкое положение не только на уроках, но и в приватных беседах. Не прошло и суток, как я пообещал ректору молчать об этом странном зараженном, и вот уже им интересуется графиня. Хотя, наверное, ничего необычного в этом нет. Наверняка Ольга Анваровна проживает в замке, а значит, могла стать свидетельницей того, как орденцы волокли связанного зараженного. К тому же она одна из преподавателей, так что, скорее всего, Хёгни сам поделился с ней новостью. А меня она вызвала, чтобы узнать подробности. В конце концов, это ведь именно она занимается изучением и вивисекцией зараженных. На всякий случай я решил это все уточнить. «Именно так», – подтвердила Ольга Анваровна. «В академии все в курсе твоего ночного визита, поэтому и не особо обращали внимания на твою сонливость. Я просто хочу знать подробности из первых рук». И я начал свой рассказ.